Глава 62. Прожив месяц у княгини Голицыной, Жанна оставалась верной принятому решению. Она не выходила на улицу, ссылаясь на нездоровье, когда Анна предлагала ей прокатиться вдвоем, но если все были в сборе, она составляла им компанию. За месяц Жанна лучше узнала Голицыну. Это была самая настоящая русская барыня, поровшая собственноручно на конюшне своих крепостных. Она никого и ничего не боялась, держала в страхе не только своих подданных, но и весь поселок. Однако в округе не нашлось ни одного татарина, которого бы Анна обратила в православие. Несмотря на страх, внушаемый этой женщиной, к ней нельзя было не чувствовать уважения. Ее честность, принципиальность и бескомпромиссность славились по всему Крыму. Жанне иногда казалось, что она нашла родственную душу. Но ближе сойтись с княгиней мешала Каролина Сабанская. А вскоре приехала и дочь несчастной баронессы Крюденер, умершей в Карасубазаре и похороненной в склепе Шиц вместе с генералом. Несмотря на пережитое горе, Жюльетта оставалась такой же прекрасной, и цвет ее лица по-прежнему напоминал чайную розу. Франц Бергейм не отходил от супруги ни на шаг. Княгиня поселила его во втором флигеле, и Жанна, узнав об этом, была поражена. Неужели княгиня оказывала внимание Жюльетте только потому, что тоже любила ее той греховной любовью, о которой стараются не говорить? Позже ей предоставилась возможность убедиться в этом. Анна часто запиралась в своей спальне то с одной, то с другой гостьей, и никто, кроме слуг, носивших туда фрукты и вино, не допускался в сию обитель. Графиня смотрела на здорового, красивого, белокурого мужчину Франца Бергейма и удивлялась, почему он позволяет жене быть наложницей этой русской барыни. Неужели из-за имения, наследницей которого она пообещала сделать его супругу? Ответ напрашивался сам собой. Молодые особы имели большое влияние на княгиню, и Жанна не сомневалась. Захоти они, чтобы Анна немедленно избавилась от де Валуа, Голицына сделала бы это, не задумываясь. Однажды молодая очаровательная служанка робко постучала в дверь ее комнатушки, передав просьбу княгине. Стояла глубокая осень, и Анне вздумалось поохотиться. Участвовать в этом развлечении должны были все. И баронесса сказала, что лошадь уже ждет графиню, которой нужно только переодеться. Жанна, не любившая, чтобы другие ждали ее, вскоре стояла во дворе. Она рассчитывала увидеть несколько всадников во главе с княгиней, но увидела лишь свою лошадь. «Остальные двинулись вперед и ждут, когда вы к ним присоединитесь», пояснил ей молодой веснушчатый слуга. Жанне не понравилось, что он отвел глаза, словно пытался замаскировать ложь. «Скачите по этой дороге, и через минуту вы их догоните». Графиня чуть тронула рябчика, и он поплелся рысью по знакомой местности. Дорога повернула в гору, потом в густой крымский лес. Многие деревья осыпались и выглядели голыми неприглядными прутьями. Кое-где на ветвях еще желтели листья. Жанна прислушалась. В лесу стояла полная тишина. Туда ли она поехала? Может быть, слуга что-то напутал? Она уже повернула лошадь, когда неизвестно откуда грянул выстрел. Рябчик подскочил, как ужаленный, чуть не сбросив всадницу, и понесся, не разбирая дороги. Сучья царапали ей лицо, рвали одежду. Огромным усилием графине удалось утихомирить лошадь и повернуть ее к особняку. Она благодарила своего мужа, который сам обожал лошадей и верховую езду, и вышкалил жену. Благодаря его урокам Жанна могла успокоить самого буйного коня. «Домой, мой дорогой, домой!» Графиня поглаживала его гриву, и рябчик бережно ступал по ковру из опавших листьев. Выскочивший заяц, еще не сменивший шубу, чуть не попал под копыта. Птицы не носились в воздухе, предупреждая об опасности, и все говорило о том, что кроме нее в лесу никого не было. А это значит, что хитрая Каролина таки выманила ее из флигеля и сейчас орудует там, радуясь своей находчивости. Выехав на прямую дорогу, ведущую к имению, Жанна пустила коня в галоп и вскоре была во дворе. Держась за сердце, бившееся, как подстреленная птица, она взбежала по ступеням во флигель. Дверь оказалась открытой. Каролина, как ни в чем не бывало, сидела на ее постели и рассматривала содержимое черно-синей шкатулки. Увидев графиню, она смутилась и постаралась не показать вида, однако это ей не удалось. «Что же вы здесь делаете?» — ледяным тоном произнесла Жанна. «Роетесь в чужих вещах? И после этого будете строить из себя знатную даму?» Грубоватое лицо Польки покрылось смертельной бледностью. «Это вышло случайно?» — пробормотала она, явно не зная, как оправдаться. Графиня продолжала наступать. «Ну что, нашли вы бриллианты? Если нашли, они все ваши. Я дарю их вам». «Ну? Нашли?» Руки Каролины дрожали. Графиня подбоченилась. «Пошла вон отсюда!» — прошипела Жанна. «Еще раз появишься в моей комнате — убью. Тебе известно, что я способна на это». Сабанская бросила шкатулку и попятилась к двери. Она исчезла, как тень. И Жанна, упав на софу, закрыла лицо руками. Проклятые бриллианты не давали ей покоя и здесь, в благословенной Тавриде. Не давали и не дадут. Хуже всего, что эта бесцеремонная дама, для которой явно не писаны правила приличия, не успокоится, пока не завладеет драгоценностями. Что Полька придумает в следующий раз? Как спастись от нее? Как? Жанна не спала всю ночь, сказавшись больной, не вышла к завтраку, и только к обеду появилась перед княгиней, умоляя поговорить с ней с глазу на глаз. Она очень удивилась. Пожилая женщина находилась на грани истерики, и Голицына недоумевала, что могло привести ее в такое состояние. «Я слушаю вас, дорогая графиня. Как всегда, она была одета в брюки и шинель. На вас нет лица. Что случилось? Вчера меня пытались убить, чтобы завладеть моими драгоценностями, которых нет», — прошептала Жанна. От волнения княгиня встала. «Вас пытались убить? Но кто? Когда?» «Звание неудавшейся убийцы могут поделить между собой ваши фаворитки — Каролина и Жюльетта», — выдохнула графиня. «По их приказу слуга вызвал меня в лес, и там, в глуши, кто-то выстрелил почти под самым ухом моего коня. Я склоняюсь к мысли, что это все же Каролина. Госпожа Жюльетта, мне кажется, более порядочной». Голицына стала нервно тереть впалые щеки. «Этого не может быть», — прошептала она. «Вы ошиблись. Этого не может быть. Я бы рада ошибаться и приписать выстрел какому-нибудь одинокому охотнику», — отозвалась Жанна. «Но в мое отсутствие кто-то обыскал мою комнату во флигеле. Впрочем, не буду скрывать. Это была Каролина. Я поймала ее за руку. Разумеется, бриллианты найдены не были, ибо их нет. Однако она не успокоится, потому что не верит мне». Княгиня поправила короткие волосы. «Но в это трудно поверить. Если вам так интересно, кто был инициатором данного происшествия, стоит только спросить слугу Федора, кто приказал ему сообщить мне о том, что вы и ваши друзья ждут меня на охоте», — бросила графиня. «Ему будет очень трудно выкрутиться. Думаю, он сдаст вам либо одну, либо вторую». На лице княгини появилось решительное выражение. «Я сделаю это немедленно», — сказала она и позвонила в колокольчик. Вмиг прибежал Иван, как всегда прилизанный и аккуратный. «Ну-ка, позови мне Федора», — сурово произнесла Анна. «Да пусть поторопится. Разговор к нему есть». Иван закивал, и голова с растрепавшимися седыми волосами задергалась на тонкой шее, как у китайского болванчика. «Сию минуту прибежит!» Княгиня повернулась к Жанне. «А вот сейчас мы и выясним всю правду». Федора действительно не пришлось долго ждать. Явившись пред светлые очи княгини, которую он боялся как огня, парень выглядел растерявшимся, нашкодившим ребенком, который ожидал порки. «Знаешь, зачем я тебя пригласила?» Грозно поинтересовалась Анна Сергеевна. Слуга побледнел, как полотно, даже коричневые веснушки, казалось, стали светлее. «Ума не приложу, госпожа», — произнес он, стараясь быть искренним, но это у него плохо получалось. «Да все ты знаешь, голубчик». Княгиня потянулась к хлысту, лежавшему на диване, и Федор задрожал. «А ну, выкладывай! Кто приказал тебе сообщить графине об охоте в лесу?» Несколько минут слуга стоял, как каменное изваяние, а потом бросился в ноги госпоже. «Богом клянусь, не ведал, что натворил!» Из его глаз покатились слезы. «Ну, мог ли я подумать, что барыня нарочно хотела заманить госпожу графиню в лес?» «Какая барыня?» Хлыст постукивал по подоконнику. «Говори, не бойся». «Госпожа Собанская», — выдохнул Федор. «Она сказала, что и вы позже присоединитесь к ним. Но я все понял, когда увидел, что госпожа Собанская поскакала следом за графиней, а до этого пряталась в парке. Вскоре она вернулась и направилась во флигель». Он опустил голову, словно ожидая наказания. Голицына отложила хлыст. «За правду хвалю», — буркнула она. «Ступай прочь, дурак. И впредь без меня никаким приказам моих гостей не подчиняться. Понял?» Несчастный склонился в три погибели. «Как не понять, госпожа?» Дождавшись, пока Федор покинет гостиную, княгиня села на диван и задумчиво принялась разглядывать перстень на пальце. Знала, что Каролина авантюристка, но что она готова на убийство, этого не могла подумать, сказала она, никому не обращаясь. «Может быть, мне пообщаться с этой девочкой и вытряхнуть дурь из ее хорошенькой головки?» Графиня покачала головой. «Из-за этих проклятых бриллиантов меня пытались убить 4 раза», — произнесла она. «И делали это, когда я считала себя в безопасности. Теперь же я доверяю только своей интуиции. Вы никогда не остановите Каролину, поверьте мне», — с жаром заметила она. «И выход тут один. Мне нужно уехать из вашего имения». Голицына растерянно заморгала. «Уехать? Но куда?» «Вероятно, вы сможете подсказать, куда мне лучше податься, чтобы Каролина не нашла меня», — проговорила Жанна. «Ведь я совсем не знаю Крым». Анна встала с дивана и принялась мерить шагами комнату. Внезапно она остановилась у бронзовой статуэтки Суворова. «Есть только один вариант», — сказала княгиня. «Я могу поселить вас в маленьком домике, неподалеку от горы Аюдак. Домик стоит особняком, и вы будете в полном одиночестве. До ближайшего поселка добираться довольно далеко». Жанна сложила руки. «Господи, как вы добры!» Она хотела обнять княгиню, но та отстранилась от нее. «Я с удовольствием поживу в одиночестве. Служанка Зара будет приносить мне продукты. Никто никогда не увидит меня в ближайшем поселке, потому что это опасно. Придется совершать вечерние прогулки. Спасибо вам, княгиня». Анна зарделась от смущения. «Вам не за что меня благодарить», — сказала она. «Очень жаль, что в моем собственном доме вы не нашли покоя». Она подошла к шкафу, открыла его и достала связку ключей. «Держите. Это от дома и от сарая. Завтра утром, еще до рассвета, вы зайдете ко мне со своей служанкой, и я подробно объясню, куда ехать. Но даже ей не рассказывайте, для чего вам придется отправиться в дорогу. Все слуги болтливы. Боюсь, и Зара не исключение». «Еще раз благодарю вас, княгиня». Жанна сделала реверанс. «И вы не должны казнить себя за то, что так получилось со мной. Я уже привыкла бегать по всему свету от желающих меня убить». «Я знаю. Вы католичка или безбожница?» Анна Сергеевна перекрестила графиню. «Но тем не менее вы мне нравитесь, и я постараюсь спасти вашу жизнь. А теперь идите к себе и потихоньку укладывайтесь. Смотрите, чтобы никто ни о чем не догадался». Жанна снова сделала реверанс и пошла по дороге, усыпанной битым кирпичом, в свой флигель. Когда от высокого стрельчатого кипариса отделилась стройная фигура и направилась к ней, она сначала вздрогнула, но потом свободно вздохнула, узнав в ней Каролину. «Я ужасно виновата перед вами», — прошептала полька, обдавая Жанну запахом дорогих духов. «И прошу простить меня, но клянусь перед Богом. У меня и в мыслях не было обкрадывать вас. Я, как всякая любопытная женщина, хотела только взглянуть на бриллианты. Только взглянуть, понимаете?» Лицо Жанны было каменным, как у статуи командора. «Допустим, я понимаю вас», — холодно ответила она. «Но что сделать, чтобы все поняли одну простую истину? Камней у меня нет и не было. Если вы не верите, можете сейчас пойти со мной и при мне обыскать каждую щель. Все найденные вами бриллианты ваши, дорогая». Сабанская потупилась. «Еще раз прошу меня извинить. Считайте, что ваши извинения приняты». Графиня повернулась к ней спиной, чтобы хитрая полька по выражению лица не вычислила мысли, крутившиеся у нее в голове. Этой даме можно было верить так же, как и Уде. Вряд ли она станет вторично обшаривать комнату. Нет, этого больше не повторится. И тут Каролина не обманывала. Молодая авантюристка уверилась, что графиня носит бриллианты на себе. И не ошиблась. Следовательно, ей нужен будет ее труп. Вот чего никак нельзя допустить. Жанна дошла до флигеля, оглянувшись по сторонам, открыла дверь и юркнула внутрь. Зара сидела в своей комнатенке, примыкавшей к флигелю, и штопала старое платье. «Собирайся», — приказала ей Жанна. «Сегодня ночью нам придется уехать отсюда». Огромные черные глаза женщины стали еще больше от удивления. «Но зачем?» «Не спрашивай меня ни о чем», — сказала Жанна. «Так нужно. К рассвету будь готова». Зару всегда отличала покорность. Она ушла в свою комнатку, чтобы собрать нехитрый скарб. С наступлением сумерек графиня легла в постель, не раздеваясь. Она ждала условного сигнала от Голицыной. Княгиня тихо постучала к ней ровно в 2 часа ночи. «Я убедилась, что мои гости заснули», — быстро проговорила она. «Вам пора ехать. Я даю свою повозку и рябчика. Мой слуга Григорий довезет вас до дома и на перекладных вернется сюда. Повозку и лошадь я оставляю вам». «О, княгиня!» Жанна склонилась перед ней, но Голицына покачала головой. «Не нужно благодарности. Я чувствую себя виноватой. Живите в моем домике сколько душе угодно, и дай вам Бог покоя, хотя вы в него и не верите». Она повернулась и вышла с гордо поднятой головой. «Вот эта женщина!» — прошептала Жанна. «Вот это характер!» Она поторопила Зару, и вскоре под покровом ночи женщины забрались в повозку. Кучер Григорий, славившийся своей преданностью госпоже и необычайной молчаливостью, погнал лошадей по горной дороге. Жанна и Зара, прижавшись друг к другу, задремали и очнулись только, когда мужчина крикнул «Приехали!». Жанна открыла глаза и ахнула. Домик Голицыной был мал, но не меньше ее флигелька. Он притаился на берегу моря у самого подножья горы Аюдак. Сейчас, в ноябре, деревья, окружавшие его плотным кольцом, выглядели голыми и унылыми. Листья, пахнувшие прелью, шелестели под ногами. «Наверное, летом и весной он утопает в зелени», — воскликнула довольная Жанна, думая о том, что мечта ее сбылась. Она, владелица маленького, почти игрушечного дома на берегу моря. Разве не о таком жилище она грезила, когда общалась с Клеостро? Достав из кармана связку ключей, женщина подобрала один из них к ржавому замку, и он, недовольно поскрежетав, открылся. Графиня смело вошла внутрь. Зара, охваченная суеверным страхом, не решалась переступить порог. «Не бойся», — подбодрил ее Григорий, — «там давно никто не живет». Армянка медленно последовала за госпожой. Внутри действительно царило запустение. Единственными обитателями оказались прыткие ящерицы, принимавшие солнечные ванны на белых кое-где осыпавшихся стенах, да мрачные пауки, раскинувшие свои сети в арках окон. «Правда, что дом давно пустует?» — удивленно спросила графиня. «Это странно, потому что такое райское место должно привлекать путешественников. Давно ли принадлежит княгине этот дом?» Григорий пожал широкими плечами. «Точно вам не скажу, госпожа. А о его прежнем хозяине кое-что слыхал. Прятался здесь один отшельник, Густав Олизар. Поговаривали, что от несчастной любви». «В кого же он был влюблен?» — прошептала Деламот. «В Марию Раевскую», — пояснил Григорий. «В общем, набрался он храбрости и попросил ее руки. Разумеется, ему отказали. После этого, как сказала моя госпожа, он покинул высший свет и отправился в Крым лечить сердечные раны. Однажды несчастный выразил восторг, проезжая мимо этого места, а его извозчик-татарин понял все неправильно. Он нашел хозяина этого клочка земли, тоже татарина по имени Хасан, и явился с ним к Ализару. Так, неожиданно для себя, поляк стал владельцем этой местности. Позже Крым ему наскучил, море уже не манило, а раздражало, запах хвои и можжевельника вызывал тошноту. Он продал 4 десятины земли моей госпоже и укатил в неизвестном направлении. «Для меня это оказалось очень кстати», — подумала Жанна. Григорий мялся и не торопился уходить. «Возле домика стоит разрушенная конюшня», — пояснил он. «Однажды во время урагана ветер снес с нее крышу. Вы можете вызвать местного мастера, и он сделает все за считанные минуты». Кучер потрепал рябчика по затылку, и конь пожевал мягкими губами его ухо. И вот еще что. Из залатанного армяка он вытащил конверт. «Это от Анны Сергеевны на обустройство». На глазах у Жанны показались слезы. Странно было вспоминать, что когда-то, совсем недавно, она считала эту женщину своим врагом. Жаль, что ей пришлось бежать из Корииза. Скорее всего, они бы подружились, и графиня смогла бы доверить хозяйке имения все свои тайны. Но проклятая судьба опять предлагала ей неизвестность и опять убирала с ее пути хороших людей. «Передай княгине поклон», — ответила графиня. «Возможно, когда-нибудь она посетит меня в моем одиноком жилище». «Про ваше жилище приказано молчать», — осадил ее кучер и наклонил голову. «Ну, до свидания, графиня. Дай бог, когда-нибудь увидимся». Он тепло попрощался с Зарой и стал подниматься по горе. Вероятно, там проходила дорога, по которой постоянно ездили повозки, и Григорий не беспокоился, что не доберется до Корииза. Проводив его глазами, Жанна села на стул, жалобно скрипнувший растрескавшимся сиденьем, и открыла конверт. Денег оказалось довольно много, гораздо больше, чем она ожидала, но и расходы им предстояли немалые. Прежде всего, следовало купить в дом мебель, потому что кроме ломаного стула и грубо сколоченной табуретки здесь ничего не было. Вероятно, купив этот дом, Голицына никогда не приезжала сюда. «Зара!» — позвала графиня служанку. Женщина, смотревшая в пыльное окно, повернулась к госпоже. «Дорогая Зара, мне нельзя выходить из дома», — начала Жанна, — «во всяком случае днем. Буду дышать воздухом вечером или ночью. Вот почему все хозяйственные заботы лягут на тебя. Сегодня, вероятно, нам придется спать на полу, подстелив вместо матраса верхнюю одежду. Но завтра ты отправишься в поселок и присмотришь необходимую мебель. Если ничто не продается целиком, найди мастера. Пусть сделает две кровати. Для тебя и для меня. Несколько стульев, парочку кресел и починит крышу конюшни. Больше нам ничего не нужно. Будем жить скромно». Зара в знак согласия опустила длинные ресницы. «Я все поняла, госпожа. Мне кажется, половину вопросов можно решить сегодня. Если поселок недалеко, я сбегаю и скоро вернусь. Если я буду не одна, вы услышите чужой голос и спрячетесь за домом». Графиня обняла свою верную спутницу. «Да, ты тысячу раз права, моя дорогая». Глотнув воды из фляги, Зара пригладила густые волосы, набросила легкую накидку, по ступенькам, выложенным из красноватого булыжника, спустилась вниз и по тропинке пошла в гору. Жанна вышла из домика и с удовольствием вдохнула крымский воздух. Он напоминал шикарные духи, которые, к сожалению, никогда не сделает ни один парфюмер. В этом воздухе было все. И аромат вечно зеленых деревьев и кустарников, и запах можжевельника, и свежесть моря. Приготовить такие духи мог только волшебник. Графиня подумала, что, несмотря на ноябрь, погода стояла великолепная. Солнце светило вовсю. Синяя гладь моря была чуть испорчена белыми барашками. Легкий ветерок не холодил, а ласкал лицо. Женщина подошла к маленькой клумбе, крошечной по сравнению с теми, которые ей приходилось видеть. Наверное, когда-то влюбленный поляк сажал здесь цветы, но время не пощадило их, не оставив даже голые стебли. «Я сделаю этот сказочный дом еще сказочнее», — прошептала Жанна, прикидывая, что можно посадить на маленьком участке земли. Она обошла клумбу и оказалась возле конюшни. Рябчик уже свыкся с новым местом и потянулся к хозяйке теплым носом. «Подожди немного, дорогой», — произнесла графиня. «Сейчас мне нечем накормить тебя. Но, уверена, Зара не забудет про нашу прекрасную лошадку». Она оказалась права. Армянка пришла через полтора часа. Она была одна и тут же принялась рассказывать, что поселок находится совсем недалеко от их жилища. Она сговорилась с хорошим мастером-татарином, который завтра утром придет с материалами, чтобы прикинуть, какую работу ему предстоит делать. Если им нужна самая простая мебель, она будет готова через два дня. Крышу конюшни он постарается перекрыть завтра. Если графиня хочет перекусить, она принесла немного продуктов и купила посуду. Сейчас они поедят в сухомятку, а к вечеру она расчистит захламленную кухоньку и станет готовить нормальную еду. Как и предполагала Жанна, Зара не забыла и о рябчике. Армянка накормила его мягким хлебом и подсыпала овес. «Жаль, что вам нельзя выходить днем», — посетовала она, нарезая вяленое мясо и хлеб. «Мне кажется, здесь живут очень хорошие люди». Они приняли меня как родную и долго расспрашивали, с кем же я буду жить в белом домике. Так его здесь называют. И что же ты им ответила? Поинтересовалась Жанна. Зара хитро подмигнула. Ответила, что моя госпожа должна прибыть летом на несколько дней. Никто из них не заподозрил меня во лжи. Это хорошо, отозвалась Деламот и взяла кусочек белой булки. Сегодня, как только стемнеет, я поброжу по окрестностям. «Одна?» — ужаснулась Зара. «Мне кажется, это опасно». «Нет, дорогая моя, это совсем не опасно», — улыбнулась Жанна. «Я пережила более страшные моменты. Видишь, как пустынно вокруг? Вероятно, иногда сюда и забредает одинокий путник. Но поверь, Мне он ничего не сделает. Она подумала о пистолете, который давным-давно купила в Лондоне и прихватила с собой в Петербург. Однажды он уже спас ей жизнь. «Может быть, первое путешествие лучше совершить вдвоем?» — предложила наивная служанка. Графиня покачала головой. «Нет, мы не должны оставлять дом. Помни, ты — его глаза и уши». «Хорошо, госпожа». Зара разложила на тарелке сочные яблоки. «Угощайтесь, мы с вами с утра ничего не ели». Взглянув на колченогий стол, накрытый простыней вместо скатерти и расставленные на нем блюда, графиня неожиданно для себя почувствовала голод. Кое-как, примостившись на скрипучем стуле, она с жадностью набросилась на плов, вяленое мясо, рыбу и круглые татарские лепешки, испеченные в тандыре. Вместо так любимого ею чая пришлось довольствоваться фруктами, яблоками, виноградом, грушами. Но на душе было спокойно и весело. Крымский воздух явно шел ей на пользу. Жанна чувствовала себя помолодевшей на 20 лет и снова была готова к опасным приключениям. Она и не подозревала, что судьба уже припасла ей очередные испытания.